Михаил Петров. Гончаров и погоня за бриллиантом. Паутинно-матовая лампочка слегка освещала грязь подъезда. Втиснутый между стеной и батареей отопления, отчаянно вопил, требуя освобождения и заботы, тигровой масти котенок. Промозглый мартовский вечер, грязь и лужи, по которым я шлепал больше часа, не располагали к милосердию. А мокрые ноги, да только что состоявшийся разговор с предполагаемым тестем, и подавно. «Тебя где черти носят? Везде не могу дозвониться!» Из открывшейся двери первого этажа высунулся Юрка, бывший коллега. «Где был?» «У тещи на блинах!» Вытаскивая котенка, недовольно буркнул я. «Чего тебе?» «Дело есть! Сейчас к тебе поднимусь!» «Не надо!» «Надо, Костя, надо!» «Тогда через час!» «Душ горячий сначала приму!» Но первым все-таки вымыл котенка. Мокрый, вымазанный шампунем, он стал похожим на крысу. Завернув его в полотенце, помылся наконец сам, возмущаясь гнусным поведением Ленки и ее папаши. Я был приглашен к ним в гости на обед, и вначале все шло хорошо. Ели блины, причем с икрой, запивая этот буржуазный пережиток хорошим коньяком. После кофе в десятый раз смотрели бриллиантовую руку. В общем, все было отлично, Константин. Но потом Ленкин отец предложил устроить нам свадьбу и стал планировать совместную жизнь своей дочери со мной. Ленка при этом согласно, скромно и кротко кивала головой. Я не был готов к такой решительной атаке. Растерялся, неловко высказал отцу несколько замечаний насчет ее характера. Семейка взбеленилась, меня выкинули вон. Теперь я сидел в компании полуобсохшего котенка и мечтал о чашечке горячего чая. Голодный котишка, робко вонзая остренькие коготки в мою голень, просил есть. Я продемонстрировал ему мою несостоятельность, открыв пустую пасть холодильника. Но котенку это было непонятно. Раз и навсегда почуяв во мне спасителя, а значит хозяина и кормильца, он требовал, пищал, выпрашивал еду. «Да чтоб тебя, тигр чертов! Сидел бы себе за батареей, тварь божья, а я бы горя не знал!» «Мяу, мяу!» — не соглашался эгоистичный кот. «Не ори, сейчас что-нибудь куплю!» Прямо поверх майки я натянул пуховик и отправился в еще работающее кафе. «Ты куда? Опять исчезаешь?» На втором этаже путь мне преградил Юрка. За колбасой не было у бабы хлопот. «Поворачивай, у меня с собой джентльменский набор!» Для пущей убедительности он потряс перед моим носом пухлым пакетом. «Чего это вдруг?» Провожая непрошенного гостя на кухню, поинтересовался я. «И как это тебя, твоя кобра, ко мне выпустила?» «По делу, кот, по делу!» Довольно ухмыляясь, он выложил огурчики, сало, шпроты, кусок запеченного мяса. И в итоге торжественно извлек бутылку. «Сейчас, по маленькой, потом расскажу!» «Не пью и вам не советую», — на всякий случай произнес я. «Что слышу, Гончаров?» Юрка молитвенно сложил руки. «Господи, не допусти второго потопа!» «Пошутил», — выставляя лафетники, успокоил я. «Открывай свое зелье!» Котенок урча давился беконом, а мы хрустели солеными огурцами и высохшими хлебными корками. «Еще по одной!» Мой гость с готовностью потянулся к спирту. «Нет, сначала повествуй. В общем, ну, словом, тебя шеф хочет взять назад на работу». «Не понял». Я растерялся. Чего-чего, но подобного не ожидал. Пару лет назад шеф вытурил меня из органов чуть ли не с позором. А теперь... Закурив сигарету, очистив легкие от дыма, а язык от табачных крошек, я внимательно посмотрел на Юрку. «Значит, вот что, передай своему Артемову, пусть идет сам знает куда, Ферштейн». «Какой Артемов, Костя? Артемова уже месяц назад на заслуженный отдых отправили. Ты бы видел, как он сопротивлялся, цирк. Теперь у нас новый начальник, полковник Ефимов». «Кто такой, почему не знаю?» «Его толком никто не знает. Вынырнул откуда-то из Азии и сразу в кресло. Вроде мужик ничего. Все они сперва ничего, а потом, оказывается, ничего не стоят. Одним словом, ждет тебя завтра к 12. Так назначил. Там сам увидишь, оценишь, решишь. Ого, назначил. А может, уже и приказал? Нет, Юрик, никуда я не пойду. Жми ему ручки и передавай сердечный привет с наилучшими пожеланиями. Да не дури ты, кот, пора. Все, Юра, переходим к другой теме. Ну, как знаешь. Еще около часа мы болтали, предаваясь воспоминаниям и спирту. Потом долго определяли пол приобретенного мною домашнего животного. В конце концов, решив, что это кошка, нарекли ее Марией. Выпив за крещение, Юрка поплелся к любимой супруге, а я, обняв дорогую находку, не раздеваясь, завалился спать. Где-то в Каракумах, под нещадно палящим солнцем, меня пытали. Привязанный к столбу, я был беспомощен. Полуденный зной убивал жестоко и неотвратимо. Голова, стиснутая раскаленным обручем, казалось, вот-вот лопнет. Во мне не осталось ни капли влаги. Гортань и язык были в шершавом, горячем песке. Я просил пить, а вокруг стояли знакомые и незнакомые люди. Один из них, главный палач, Ленкин отец, измывался изощрённей остальных. В его руках в хрустальном бокале плескалась, играла холодная вода. Я потянулся к ней и молил. «Пить! Пить! Пить!» «На том свете напьешься, сволочь!» Мерзко хохотал он. «Дадут тебе ковш смолы, твои братья, дьяволы и ублюдки!» «Воды, воды! Женись на Елене, тогда дам напиться! Много! Целое ведро!» Улыбался гнусный тесть. «Я умираю, старец! Сжалься!» Еле слышно шептали мои кровоточащие губы. «Женись на дочери, потаскун! Грех прелюбодейства искупишь, и воды напьешься!» «Согласен! Воды!» Наконец сдался я. Старец приблизил к моим губам огромный запотевший стакан. Я жадно глотнул. Но что это? Вместо живительной влаги в гортань посыпался все тот же раскаленный песок. «Изверг!» — прошептал я, а он захохотал, как-то хрипло и длинно, подобно дверному звонку. Наконец до меня дошло, что в дверь действительно кто-то настойчиво трезвонит. Я резко вскочил и тут же растянулся, поскользнувшись на кошачьем дерьме. Громко опоминая весь кошачий рот и собственную глупость, я доковылял до двери и осведомился, какого черта и за каким хреном кого-то принесло в такую рань. «Извините, ради бога, мне хотелось бы видеть Константина Ивановича Гончарова», ответил чуть нараспев приятный баритон. «Может, и неверно попал?» «Верно, верно, только скверно», впуская незнакомца, проворчал я. «Почему же скверно?» «В дерьмо вляпался». «Значит, мы братья по несчастью. Я попал туда же». «Ко мне только такие приходят. Идите в комнату, я сейчас переоденусь. Воняет немножко. Вчера котенка подобрал». Гость кивнул. Он был красив и изыскан. Сидеющие, пышные, аккуратно подстриженные волосы, зачесанные в то же время с легкой небрежностью, придавали элегантный вид. Дорогая, но неброская одежда сидела легко и свободно. Черты лица и манеры напоминали теперь уже окончательно вымерших истинных аристократов прошлого века. Возможно, его предки таковыми и были. Во всяком случае, на это указывал массивный золотой перстень с вензелем, явно старинной работы. «Вы уж у нас, пардоньте!» Веником совок я сгреб кошачий кал, при этом едва сдерживая тошноту. «Не беспокойтесь, ради бога! В конце концов, это не ваша вина! Можно я форточку открою? Будьте любезны!» Я протер пол и для окончательного устранения специфического запаха облил комнату дезодорантом. После чего скрылся в ванной, побрился, умылся и отчаянно выдраил зубы. С помятой рожей, но благоухающий как нарцисс, вернулся гость и осведомился. «Чем могу быть полезен? Да вы садитесь!» «Благодарю вас! Но, может, все-таки перейдем на кухню?» «Как вам угодно, только там и вчера, ну...» «Я знаю!» «Вот как?» Мое хорошее отношение к нему несколько поубавилось. И откуда? Кстати, кто вы такой? Вартан Саркисович Оганян. Ну и какого хрена Вартан Саркисович Оганян приперся ко мне в 8 утра и делает неприличные намеки? Дело все в том, что... что... Да что вы в конце концов, как девушка перед тем, как впервые? Я убрал со стола следы вчерашнего пира и вылил в стакан остатки спирта. Не надо, не пейте эту гадость. А это уж мне решать, любезный. Если так хотите, то уж лучше вот это. Из нагрудного кармана он извлек плоскую бутылку армянского коньяка. Не стоит, обойдемся своими средствами. Да вы не беспокойтесь, он настоящий. Еще десятилетней давности, времен застоя. А я и не боюсь, потому что сейчас вы с этим коньяком уберетесь вон, если, конечно, прежде не объясните цель своего визита. Меня ограбили. Он растерянно прижимал к груди бутылку, не решаясь ее поставить. И что из этого следует? Хотелось бы найти вора. Так, вора или грабителя? А что, это различные понятия? Да, грабитель действует обычно с применением силы, а вор, как правило, тайна. Значит, хотелось бы найти вора. В чем же дело, ищите. Но я бы хотел, чтобы это сделали вы. Откуда вам известно о моем существовании? Мне вас рекомендовали ваши бывшие коллеги. В лице моего соседа Юры? Да. Ну что же, меня это устраивает. Перейдем к делу. Открывайте коньяк и выкладывайте суть. Коньяк действительно был старым, со специфическим запахом. Куда до него вонючему суррогату с гордым именем Наполеон? От удовольствия я даже зажмурился и простил Юрке вчерашнее молчание. А суть дела, Константин Иванович, такова. А у вас кофе не найдется? Сейчас сделаю, а вы говорите. Я директор магазина «Сапфир». Ого, хозяин, значит. Он ведь частный. Точнее, владелец. А еще точнее, совладелец. Перед моими глазами тотчас возник небольшой, но фешенебельный ювелирный салон, находящийся в двух кварталах от моего дома, с превосходной вывеской. Частенько проходя мимо, я с удовольствием разглядывал три мерцающих драгоценных камня — рубин, сапфир и изумруд — в портале входа. Ненавязчиво, но настойчиво они влекли и манили. Отличная реклама. Я слушаю. Ну вот, меня, то есть магазин, обворовали. Вартан Саркисович, ювелирный магазин — дело серьезное. Нужно обращаться в милицию. Я заявил. Так что же вы от меня хотите? Ну, чтобы вы постарались найти пропажу. Не понимаю, вы заявили, а они... Они неофициально рекомендовали вас. Почему? После того, как произвели осмотр, нашли, что... Что они нашли? Ничего. То есть как ничего? Следы, предположения, что с сигнализацией? Ничего не нашли. Вартан Саркисович, ваш коньяк мне понятен больше, чем ваш рассказ. Давайте сначала и подробно. Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте конкретно и по существу, как в участке. Так будет легче. Вопрос первый. Что украдено? Золотые ювелирные изделия? В каком количестве? В штуках? 200, наверное. С заминкой, как мне показалось, ответил он. На какую сумму? Ну, где-то 100 миллионов рублей. Когда вы заметили пропажу? Вчера утром, когда пришел на работу. Когда могло произойти ограбление? А я вижу, что это именно ограбление. С субботы на воскресенье или же с воскресенья на понедельник? Теперь подробно расскажите о распорядке рабочего дня, а также о работниках. Магазин мы открываем в 10 часов, и открываю его я. Других ключей не имеет никто. Прихожу к 9, отпираю двери. Какие? У нас они одни, центральные. Вот. Открываю двери, отключаю внешнюю уличную сигнализацию. И... Сколько времени она ревет, покуда вы ее не отключили? Секунд 25-30. Мне ведь нужно еще открыть мой кабинет. Пакетник находится там. Потом я звоню в милицию и пожарную часть. Снимаю охрану. А зачем в пожарную? Первый раз слышу. Кушать хочется всем. Вот они и ввели новый вид услуг. Эти две сигнализации в милицию и пожарную часть сдублированы, то есть в случае пожара сигнал поступает не только в часть, но и на милицейский пульт. То же самое в случае ограбления. Сигнал тревоги поступает к пожарникам. И что же, такая сверххитрая и мощная система не сработала? Увы, молчала как рыба. По всем трем точкам своих параметров. Более того, когда открываешь двери моего кабинета или хранилища, она должна срабатывать тоже. Но и тут безмолвствовала. А зачем сигнализация в вашем кабинете? У меня там сейф. Перед закрытием я в него убираю изделия с витрин, а утром опять выдаю продавцам. Это так удобнее. Как видите, не совсем. Да нет, как раз они-то и целы. Пропало то, что было в хранилище. Но, может быть, мы пройдем на место. Своими глазами все увидите. Может быть, может быть. Значит, как вы говорите, милиция только пожимает плечами. Да, и, по-моему, подозревает меня. А почему бы и нет? Ведь ваш салон наверняка застрахован. Отличный случай получить компенсацию за причиненный ущерб. Для этого надо что? Правильно, завести дело. Заявить в милицию. Вы это сделали. Зачем вам я? Вы не смеете так разговаривать со мной. Запомните раз и навсегда. Я потомок старинного армянского рода ювелиров. Наша фамилия Оганян. Всегда была в почете на родине. И уже более века уважаема здесь, на этой земле, ставшей мне второй родиной. Тут родились дед, отец и я. И никто не мог оскорбить нас хотя бы подозрением. Вы первый, и, надеюсь, последний. Прощайте. Прощайте, только успокойтесь. Я вовсе не оскорбляю вас. Просто выдвигаю версии и варианты. Может быть, в несколько непривычной для вас форме. Но это уж мой стиль. Идемте в салон. Кстати, сколько вы заплатите в случае успеха? 10%. 15%. Хорошо, могу дать аванс. Глупости. Я, во-первых, еще не согласился. А во-вторых, могу ничего не найти. Пойдемте на место. После осмотра все решим.